«Погодите, да неужели медведя поставили на лыжи?» — спросил Бекетов. «Как видите», — засмеялась Ольга необычно громко. Бокал вина сделал свое. «Вначале все валился, упадет в сугроб и лежит тихо, истинно медведь. И сейчас ничего, ни свет, ни заря, все на лыжи. Говорит, что у него нет времени для отдыха, а на лыжах час ходьбы дает энергии на день». «Да, лыжи — это хорошо», — согласился Бардин и провел ласковой ладонью по нежно-смолистой подошве лыж. Они ушли. Где-то они там ходили сейчас во тьме, скатываясь с пологих холмов, врезаясь в сугробы, осыпанные сухим снегом, а присмиревший Бекетов внимал тишине и думал. «По всему видно, счастлив человек, а это, наверное, главное. Вон как он преобразился, светится. Главное, она дала ему ощущение того равновесия, которое так необходимо Егору, дает много сил для дела». Бардины вернулись часа через полтора, возбужденно веселые, раскосневшиеся. «Чаю, горячего чаю!» — стонал Егор, не стесняясь голоса. «Ну и морозище! Не продохнешь!» «Ну уж ты, царь природы! Морозы испугался! У-у-у!» — вымолвила Ольга, смеясь. В ней были не бабья кряжестость и упорство, такую мороз не возьмет. Она постелила Бекетову на диване в столовой у стеночки, за которой была натопленная печь. Бекетов видел, как она достала из бельевого шкафа простыню. Бог знает, откуда она добыла крахмал в нынешнее время. Но простыня аппетитно потрескивала, схваченная отвердевшим крахмалом, когда она ее не столько разворачивала, сколько распечатывала. Сергей Петрович приметил и то, как на вытянутых руках она пронесла простыню в соседнюю комнату, где топилась печка, чтобы поддержать ее у огня, и возвратилась, все так же удерживая ее на распростертых руках, а к запаху крахмала примешался запах огня, домовитого, припахивающего дымком. Уже когда легли, и в доме, казалось, стихли все звуки, вдруг явился Бардин. «Как ты, Сережа? Хорошо тебе?» «Хорошо, Егор. Очень. Ну, иди, толстый, иди». «Я не толстый, я упругий», — молвил Бардин, смеясь и, наклонившись, вдруг чмокнул Сергея Петровича в лысеющую макушку. «Люблю тебя, собаку». «Я тоже, Егор. Ты помнишь, я говорил, что Сталинград поможет нам обрести равенство?» «Да». «Ты так сказал, но я сказал бы иначе. Большую независимость от союзников». «Разве это нечто иное?» «Ну, пусть будет по-твоему». «Независимость», — согласился Бардин. «Сегодня он легко соглашался. Я о другом. Это нам сейчас очень нужно, по-моему, даже нужнее, чем прежде». «Не о встрече в верхах, ты думаешь?» — спросил Сергей Петрович, пытаясь определить, как будет выглядеть третий ход друга. Бекетов сокрушался, что забросил шахматы, в которые он когда-то играл и даже сумел увлечь этой игрой сына. «Ничто не учит так точному расчету, как шахматы. Дипломат должен уметь играть в шахматы и, желательно, не по-дилетантски». «Да, я думаю именно об этом, о встрече в верхах. Без Сталинграда нам было бы с ними труднее разговаривать». «Сталинград надо еще довести до ума», — парировал Бекетов. Он хотел проникнуть хотя бы в ближайшее будущее отношений между союзниками, видеть партию через три заветных хода, но не торопился с выводами. «И это верно», — подтвердил Бардин. Устами друга глаголила мудрость житейская. Давно Бекетову не было так хорошо, как в этот вечер. Засыпая, он думал о том, почему ему так хорошо, и смог найти единственное объяснение. Ему было спокойно за Егора. Может, поэтому ощущение радости сообщилось сну, и всю ночь ему снились белокрылые птицы, которые, вернее всего, были голубями и которые не посещали его снов с детства. Когда на рассвете, рассвет был поздним, декабрьским, Бекетов открыл глаза и услышал гудение печки, а потом учуял непобедимо вкусный запах пирога с картошкой, картошка явно была щедро сдобрена луком, Сергей Петрович уразумел, что нынешняя ночь для Ольги была много короче, чем для него, Бекетова и Егора.